Зловещая процессия проследовала сквозь толпу среди радостных криков и проявлений живого любопытства. Однако же мы в качестве правдивого историка должны сказать, что при виде этой прекрасной и убитой горем девушки многие, даже черствые люди, были охвачены жалостью. Повозка въехала на площадь. Перед центральным порталом она остановилась. Конвой выстроился по обе стороны. Толпа притихла, и среди этой торжественной и напряженной тишины обе створки главных дверей как бы сами собой повернулись на своих завизжавших, словно флейты, петлях. И тут взором толпы открылась во всю свою глубину внутренность мрачного храма, обтянутого траурными полотнищами, еле освещенного несколькими восковыми свечами, которые мерцали в главном алтаре. Будто огромный зев пещеры внезапно разверзся среди залитой солнцем площади. В глубине, в сумраке алтаря, высился громадный серебряный крест, выделявшийся на фоне черного сукна, не спадавшего от свода до пола. Церковь была пуста. Только на отдельных скамьях клиросов кое-где виднелись головы священников. Когда врата распахнулись, в церкви грянуло торжественное, громкое, монотонное пение, словно порывами ветра обрушивая на голову осужденной слова зловещих псалмов. «Не убоюся полчища обступающих меня, услышь меня, Господи, спаси меня, Боже мой! Спаси меня, Боже мой, ибо воды растут и поднялись до самой души моей! В глубокой трясине увяз я, и нет вблизи твердой опоры!» Одновременно другой голос, отдельно от хора, со ступеней главного алтаря, начал печальную песнь дароприношения. «Кто услышит слово мое и уверует в пославшего меня, имеет жизнь вечную и суду не подлежит, но перейдет из смерти в жизнь». Это долетающее издали пение сонма старцев, еле видных во мраке, было панихидой над дивным созданием, полным молодости, жизни, обласканным теплотой весеннего воздуха и солнечным светом. Народ благоговейно внимал. Несчастная девушка, охваченная страхом, словно затерялась взором и мыслью в темных глубинах храма. Ее бескровные губы шевелились, как бы шепча молитву. И когда помощник палача приблизился к ней, чтобы помочь ей сойти с телеги, то он услышал, как она тихо повторяла слово «Феб». Ей развязали руки, заставили спуститься с повозки и пройти босиком по булыжникам мостовой до нижней ступени портала. Освобожденная козочка бежала вслед с радостным блеянием. Веревка, обвивавшая шею Эсмеральды, ползла за ней, словно змея. И тут пение в храме стихло. Большой золотой крест и вереница свечей заколыхались во мраке. Послышался стук алебард, пестро одетой церковной стражи, и несколько мгновений спустя на глазах осужденной и всей толпы развернулась длинная процессия священников в нарамниках и диаконов в стихарях, торжественно, с пением псалмов, направлявшаяся прямо к ней. Но взор ее был прикован лишь к тому, кто шел во главе процессии, непосредственно за человеком, несшим крест. «Это он!» Вся дрожа, проговорила она еле слышно. «Опять этот священник!» В самом деле, Это был архидиакон. По левую руку его следовал помощник соборного регента, по правую регент, вооруженный своей палочкой. Архидиакон приближался к ней с откинутой головой, с неподвижным взглядом широко открытых глаз и пел громким голосом: «Из глубины ада воззвал я к себе, и глас мой был услышан. Ты ввергнул меня в недра и пучину морскую, и волны обступили меня». В тот миг, когда он в сияющий полдень появился под высоким стрельчатым порталом в серебряной парчевой ризе с черным крестом, он был так бледен, что у многих в толпе мелькнула мысль, не поднялся ли с надгробного камня один из коленопреклоненных мраморных епископов, чтобы встретить у порога могилы ту, которая шла умирать. Столь же бледная и столь же похожая на статую Эсмеральда почти не заметила, как в руки ей дали тяжелую горящую свечу желтого воска. Она не внимала визгливому голосу писца, читавшему роковую формулу публичного покаяния. Когда ей велели произнести «Аминь», она произнесла «Аминь». И только увидев священника, который, сделав знак стражи отойти, направился к ней, она почувствовала прилив сил. Вся кровь в ней закипела. В этой оцепеневшей, застывшей душе вспыхнула последняя искра возмущения. Архидиакон медленно приблизился. Даже у этого предела она видела, что его взгляд, скользивший по ее обнаженному телу, горит сладострастием, ревностью и желанием. Затем он громко проговорил: «Девица, молила ли ты Бога простить тебе твои заблуждения и прегрешения?» А наклонившись к ее уху, зрители думали, что он принимает ее исповедь, он прошептал: «Хочешь быть моею? Я могу еще спасти тебя». Она пристально взглянула на него. «Прочь, сатана! Или я изобличу тебя?» Он улыбнулся страшной улыбкой. «Тебе не поверят. Ты только присоединишь к своему преступлению еще и позор. Скорее отвечай. Хочешь быть моею?» «Что ты сделал с моим Фебом?» «Он умер», ответил священник. В эту минуту архидиакон поднял голову и увидел на другом конце площади, на балконе дома Ганделарье, капитана, стоявшего рядом с Флер-де-Лис. Он пошатнулся, провел рукой по глазам, взглянул еще раз и пробормотал проклятие. Черты его лица мучительно исказились. «Так умри же», сказал он сквозь зубы. «Никто не будет обладать тобой». Растерши над цыганкой руки, он возгласил строгим голосом, прозвучавшим как погребальный звон: «Так гряди же, грешная душа, и да смилуется над тобой Господь». то была страшная формула, которую обычно заканчивались эти мрачные церемонии. То был условный знак священника палачу. Народ упал на колени. «Господи, помилуй!» — запели священники под сводами портала. «Господи, помилуй!» — повторила толпа приглушенным рокотом, пробежавшим над ней, как зыбь всколыхнувшегося моря. «Аминь!» — сказал архидиакон. Повернувшись спиной к осужденной, он снова опустил голову и, скрестив руки, присоединился к процессии священников. Мгновение спустя, и он сам, и крест, и свечи, и ризы скрылись под сумрачными арками собора. Его звучный голос, постепенно замирая вместе с хором, пел скорбный стих. «Все хляби и потоки твои прошли надо мной». Стук алебард церковной стражи, постепенно затихая в глубине храма, напоминал удары башенных часов, возвещавших смертный час осужденный. Врата собора Богоматери оставались распахнутыми, позволяя толпе видеть пустой, унылый, траурный, темный и безгласный храм. Осужденная стояла на месте, ожидая, что с ней будет. Один из стражей жезлоносцев обратил на нее внимание Жака Шармулю, который во время описанной сцены углубился в изучение барельефа главного портала, изображавшего, по мнению одних, жертвоприношение Авраама, а по толкованию других — алхимический процесс, где ангел символизирует солнце, вязанка хвороста — огонь, а Авраам — мастера. Нелегко было оторвать его от этого занятия. Наконец он обернулся, и по данному им знаку два человека в желтой одежде, помощники палача, подошли к цыганке, чтобы опять связать ей руки. Быть может, перед тем, как подняться на роковую телегу и отправиться в свой последний путь, девушка охватила раздирающее душу сожаление о жизни. Сухим воспаленным взором окинула она небо, солнце, серебристые облака, разорванные неправильными четырехугольниками и треугольниками синего неба, затем взглянула вниз вокруг себя, на землю, на толпу, взглянула на дома, и вдруг, в то время как человек в желтом скручивал ей локти за спиной, она испустила потрясающий вопль. Вопль счастья. На балконе, там, на углу площади, она увидела его, своего друга, своего властелина, Феба, видение другой ее жизни. Судья солгал, священник солгал. Это точно он, она не могла сомневаться. Он стоял прекрасный, живой, в ослепительном мундире, с пером на шляпе, со шпагой на боку. «Феб!» — крикнула она. «Мой Феб!» В порыве любви и восторга она хотела протянуть к нему дрожащие от волнения руки, но они были уже связаны. И тогда она увидела, как капитан нахмурил брови, как прекрасная девушка, опиравшаяся на его руку, взглянула на него презрительно и гневно, как затем Феб произнес несколько слов, которые она не могла расслышать, и как оба они исчезли за стеклянной дверью балкона, закрывшейся за ними. «Феб!» — вне себя крикнула она. «Неужели ты этому поверил?» Чудовищная мысль пришла ей на ум. Она вспомнила, что приговорена к смерти за убийство Феба де Шатопера. До сей поры она все выносила, но этот последний удар был слишком жесток. Она без чувств упала на мостовую. «Живее отнесите ее в телегу, пора кончать», — сказал Шармолю. Никто до сих пор не приметил на галерее среди королевских статуй, изваянных прямо над стрельчатой аркой портала, странного зрителя, который до этого мгновения пристально наблюдал за всем происходившим. Он был так неподвижен, так далеко вытянул шею, он был так безобразен, что если бы не его лилово-красное одеяние, то его можно было бы принять за одно из каменных чудовищ, через пасти которых вот уже 600 лет извергают воду длинные водосточные трубы собора. Зритель этот не пропустил ни одной подробности из всего, что происходило перед порталом собора Богоматери. И в первую же минуту, никем не замеченный, он туго привязал к одной из колонок галереи толстую узловатую веревку, а другой конец свесил на паперть. После этого он принялся спокойно глядеть на площадь, посвистывая по временам, когда мимо пролетал дрозд. Внезапно, в тот самый миг, когда помощники палача собирались исполнить равнодушно отданный приказ Шармолю, этот человек перескочил через балюстраду галереи, ногами, коленями, руками обхватил узловатую веревку и, словно дождевая капля, скользящая по стеклу, скатился по фасаду собора. С быстротой падающей с кровли кошки он подбежал к двум помощникам палача, поверг их наземь ударом своих огромных кулаков, одной рукой схватил цыганку, как ребенок, куклу, и, высоко вознеся ее над своей головой, бросился в храм, крича громовым голосом: «Убежище!» Все это было проделано с такой быстротой, что, произойди это ночью, одной вспышки молнии было бы достаточно, чтобы все увидеть. «Убежище! Убежище!» — повторила толпа, и рукоплескание 10 000 рук заставили вспыхнуть счастьем и гордостью единственный глаз Квазимода. Эта неожиданность заставила осужденную прийти в себя. Она разомкнула веки, взглянула на Квазимода и тотчас же вновь их смежила, словно испугавшись своего спасителя. Шармолю, палачи, стража все остолбенели. Действительно, в стенах собора Богоматери приговоренная была неприкосновенна. Собор был надежным приютом. У его порога кончалось всякое человеческое правосудие. Квазимода остановился под сводом главного портала. Его широкие ступни, казалось, так же прочно вросли в каменные плиты пола, как тяжелые романские столбы. Его огромная косматая голова уходила в плечи, точно голова льва, под длинной гривой которого тоже не видно шеи. Он держал трепещущую девушку, повисшую на его грубых руках, словно белая ткань, держал так бережно, точно боялся разбить ее или измять. Казалось, он чувствовал, что это было нечто хрупкое, изысканное, драгоценное, созданное не для его рук. Минутами он не осмеливался коснуться ее даже дыханием. И вдруг прижимал ее к своей угловатой груди, как свою собственность, как свое сокровище. Так мать прижимает к груди своего ребенка. Взор этого циклопа, обращенный на девушку, то обволакивал ее нежностью, скорбью и жалостью, то вдруг поднимался полный огня. И тогда женщины смеялись и плакали, толпа неистовствовала от восторга, ибо в эти мгновения Квазимода воистину был прекрасен. Он был прекрасен, этот сирота, подкидыш, это отребье. Он чувствовал себя величественным и сильным. Он глядел в лицо обществу, которое изгнало его, но в дела которого он так властно вмешался. Глядел в лицо человеческому правосудию, у которого вырвал добычу, всем этим тиграм, которым оставалось ляскать зубами, приставам, судьям и палачам, всему королевскому могуществу, которое он, ничтожный, сломил с помощью всемогущего Бога. Это покровительство, оказанное существом столь уродливым, как Квазимода, существу столь несчастному, как присужденное к смерти, вызвало в толпе чувство умиления. То были отверженцы природы и общества. Стоя на одной ступени, они помогали друг другу. Несколько мгновений спустя торжествующий Квазимода вместе со своей ношей внезапно исчез в соборе. Толпа, всегда любящая отвагу, отыскивала его глазами под сумрачными сводами церкви, сожалея о том, что предмет ее восхищения так быстро скрылся. Но он снова показался в конце галереи французских королей. Как безумный промчался он по галерее, высоко поднимая на руках свою добычу и крича «Убежище!». Толпа вновь разразилась рукоплесканиями. Миновав галерею, он опять исчез в глубине храма. Минуту спустя он показался на верхней площадке, все так же стремительно мчась с цыганкой на руках и крича «Убежище!». Толпа рукоплескала. Наконец, в третий раз он появился на верхушке башни Большого Колокола и оттуда с гордостью показал всему Парижу ту, которую спас. Громовым голосом, который люди слышали редко и которого сам он никогда не слыхал, он трижды прокричал так исступленно, что звук его, казалось, достиг облаков. «Убежище! Убежище! Убежище! Слава! Слава!» — отозвалась толпа, и этот могучий возглас, докатившись до другого берега реки, поразил народ, собравшийся на Гревской площади, и затворницу, не отводившую глаз от виселицы.